Глава 31. В доме мисс Флинт. «Здесь его нет», — прошептала Флафанор. Вега поднесла палец к губам и замахала в сторону сопящей и храпящей мисс Флинт. Им удалось пробраться в ее дом через кошачий лаз в двери. Он оказался довольно большой. Френ осталась на кухне на первом этаже. Отвлекала сердитого старого кота. Он прыгал на своих слабых худых лапах, пытаясь схватить фею. «Ха-ха, промазал!» — весело воскликнула Френ, когда ёршик чуть не выцарапал ей глаз. Дом у мисс Флинт был такой же ветхий, как и магазин. И в нем тоже было полно кукол. В спальне они сидели вдоль стен, лежали кучей рядом с тумбочкой у кровати и были навалены на шкафу. На кукол было жалко смотреть. Спутанные волосы под толстым слоем пыли, дырявые одежки, и у каждой как будто написано на лице. «Ужас, да?» Любимое платье мисс Флинт висело на дверце шкафа. Вега с Флафанорой на цыпочках ходили по комнате, осторожно поднимая пыльных кукол и заглядывая в приоткрытые ящики. Внезапно мисс Флинт перевернулась и что-то проворчала себе под нос. Девочки бросились на пол и затихли. И тут Вега увидела, что из-под кровати торчит мешок. Она показала на него Флафаноре, и та радостно улыбнулась. Вега попыталась дотянуться до него, но мисс Флинт всхрапнула и снова перевернулась на другой бок, свесив морщинистую руку так, что она заслонила мешок. Вега поползла к кровати, но Флафанора схватила ее за подол, покачала головой и помахала пальцами. Вега недоуменно посмотрела на подругу. «Используй заклинание, глупая!» — прошептала та. Вега глянула на свои пальцы, потом на мешок. «Флафанора права. Действительно можно использовать заклинание. Только вот какое именно? А вдруг она ошибется, выберет не то и разбудит мисс Флинт?» Флафанора толкнула ее в бок. Мисс Флинт снова всхрапнула. Вега на секунду задумалась. «Какое же заклинание нужно?» «Ага!» — прошептала она наконец. «Придумала!» Она вспомнила, как не могла добраться до книги на самой верхней полке в летнем доме на Котловых островах, и миссис Брюс сказала тогда. «Есть разные способы достать книжку. Можно, например, заколдовать лестницу, чтобы она стала больше, а можно просто подтянуть к себе книгу с помощью простейшего заклинания». Вега наставила палец на мешок и пробормотала слова. «Жабы, кошки и лягушки, погремушки и ватрушки, карамельки-запятак, пусть отныне будет так». Вега уставилась на мешок. Флафанора схватилась за голову. Мешок не шелохнулся, а вот рука мисс Флинт задрожала. Сперва чуть-чуть, потом сильнее, и вскоре уже вся колыхалась, как желе. Рука становилась все крупнее и толще, вот она уже в два раза больше самой мисс Флинт. Здоровенный палец размером с Вегу опустился на пол перед Флафанорой. «Ой!» — прошептала Вега. «Кажется, это было заклинание для увеличения лестницы, а я имела в виду вот это. Жабы, кошки и лягушки, погремушки и ватрушки, пастила и торт в окне, прыгай прямо в руки мне!» Мешок тут же выскочил из-под кровати и перелетел к Веге. Закатив глаза, Флафанора небрежно щелкнула пальцами, и рука мисс Флинт быстро уменьшилась. Вега с надеждой заглянула в мешок. Флафанора одними губами спросила. «Ну что там?» Вега сунула в мешок одну руку, потом вторую. Потом голову. Что-то тут не так. «Он совсем пустой», — прошептала она. Выхватив у нее мешок, Флафанора тоже заглянула внутрь. Да, действительно, он был пуст. Мисс Флинт снова захрапела и перевернулась. Вега посмотрела под кровать. Там валялось штук 50 таких же мешков. Девочка перебрала их один за другим, и все они оказались совершенно пустыми. «У них ничего нет! Что теперь делать?» Прошептала Вега из-под кровати и вытерла вспотевшие ладони о платье. Ей было очень страшно. Флафанора встала и на цыпочках подошла к двери. «Идем! Здесь нет ничего полезного!» Но Вега кое-что заметила. «Флафанора! Платье!» шепнула она. Флафанора остановилась. «И что?» Вега тихонько подбежала к шкафу и осторожно сняла платье с вешалки. Флафанора переводила взгляд с Веги на мисс Флинт и обратно. «И что?» — повторила она. «Это же ее любимое платье, которое приносит удачу», — пояснила Вега. Подробнее объяснять, что она придумала, было некогда. Поэтому она просто выскочила из спальни, бросилась на первый этаж и написала на клочке бумаги. «Если вы хотите получить свое любимое платье обратно, приходите завтра на волшебную вершину в 7 вечера. Встретимся у американских горок. И смотрите, не опаздывайте!»